Давите на газ. Да, суть в том, чтобы привести его как можно ближе к точке неизбежности эякуляции, не давая ему оказаться в точке невозврата. Но важно также и ознакомиться со всем процессом сексуальной реакции. На самом деле время для отступления было мгновение назад. Обычно в этот момент мужчина скажет вам, что собирается кончить, если он коммуникабельный парень. И я бы определенно советовал это озвучивать. Как только его пистолет зарядится, так сказать, помогите ему изо всех сил сосредоточиться на выстреле. Очень часто мужчины отступают, будучи в шаге от неизбежности эякуляции, с почтенным намерением продлить процесс. Хотя я от всего сердца поддерживаю замедление и наращивание до предельного напряжения и возбуждения, но я слышал от многих моих пациентов мужского пола, что такие попытки замедления в критический момент терпят неудачу, и в итоге страдает качество оргазма. Или иногда они преуспевают, фактически испуская небольшое количество эякулята, или они теряют часть крови и набухание эрекции. Они могут даже испытать одно или два оргазмических сокращения без эякуляции. Мужчины, которые практикуют множественные оргазмы, знакомы с этой техникой, и некоторые утверждают, что это будто два шага назад для того, чтобы совершить гигантский прыжок вперед. Но иногда, когда вы делаете два шага назад, вы вообще теряете энергию, чтобы идти вперед. Поэтому вместо того, чтобы практиковать истинное искусство множественных мужских оргазмов, я бы хотел, чтобы вы сосредоточились на том, чтобы просто сделать этот гигантский шаг вперед и максимально использовать его оргазм. Как только вы почувствовали этот спазм от фазы выброса, что означает, что он пересек эту точку невозврата, возьмите его член и ускорьте массирование у его основания. Сформируйте кольцо вокруг основания. Ваши пальцы крепко сжимают, а руки толкают вверх и вниз по основанию его члена, ударяя и постукивая по его яичкам. Давление на его член усилит удовольствие от эякуляции, но трение увеличит мощность оргазма и сделает его качественно более интенсивным, чем оргазм, который возникает как результат большинства форм только лишь влагалищного проникновения. В качестве альтернативы, когда он находится в этой волнующей точке невозврата, почему бы не использовать вместо этого свой рот и руки? Свет не сошелся клином на влагалище. Удивление, изменение и повышенная интенсивность стимуляции ртом и пальцами, которую вам легче контролировать, чем во время полового акта, могут вызвать потрясающее возбуждение в дополнение к повышению уровня трения и давления. Не то чтобы он не любил оргазм во время полового акта. Единственная проблема в том, что когда вы находитесь в положении, которое сосредоточено на глубоком проникновении, нажатии и стимуляции клитора, большая часть сексуального напряжения генерируется в результате действий с основанием члена. Эти оргазмы могут быть глубокими, но не самыми интенсивными. Применительно к женщинам это похоже на разницу между оргазмом в результате очень быстрой, чисто локальной стимуляции клитора и оргазмом в результате более медленной стимуляции клитора и глубокого проникновения. Вы можете и должны сжимать свою лобково-копчиковую мышцу, пока он кончает. И если вы тоже кончаете, он тоже почувствует эти вагинальные сокращения. Но это опять-таки увеличит давление, а не вызовет трение. Чтобы компенсировать потерю трения и давления, используйте руку, если он находится сверху или рядом, чтобы массировать ягодицы, надавливать на промежность или играть с анальной областью. Помните, что анус участвует в приятных сокращениях оргазма и заполнен нервными окончаниями. Надавливая на его промежность, вы стимулируете его простату. Некоторым мужчинам, по крайней мере на первых порах, это давление может не понравиться, но другие его сразу же примут. Для многих мужчин достаточно просто прикосновения к анальной области, промежности и анусу кончиками пальцев, чтобы добавить вибрирующую интенсивность ощущений для достижения оргазма. Если он находится в миссионерской позиции или сзади, он, скорее всего, сосредоточится на быстрых толчках, чтобы испытать трение уздечки и члена. Но здесь часто отсутствует давление на член. Поэтому, когда он кончает, сильно сожмите лобково-копчиковую мышцу в момент, когда он сделает решающий толчок. Или, если это слишком сложно контролировать, постарайтесь как можно больше сдвинуть ваши ноги, чтобы они давили на его половой член. Когда вы доводите его до оргазма с помощью комбинации рта и рук, вы можете обеспечить идеальное сочетание трения и давления. Это может показаться вам неправильным, но опять же я считаю, что важно выйти из дискурса полового акта и открыть себя для новых моделей взаимного удовольствия. Как вы знаете, я предполагаю, с книгой «Она кончает первой», что вы уже достигли хотя бы одного оргазма, а это он снова кончает. И никто не говорит, что вы не должны испытать еще один. Но я убежден в том, что есть истинная сексуальная радость, когда вы исполняете роли дарителя и получателя и наслаждаетесь ими в полной мере. Я не говорю, что одновременные оргазмы не то, к чему стоит стремиться, но я страстно верю, что сейчас вы сосредоточены на его удовольствии, его освобождении от давления результативности. Как и женщины, мужчины должны расслабиться, чтобы испытать безусловное сексуальное удовольствие, как я советовал в своей первой книге. Здесь речь идет о нем, о том, чтобы позволить ему наслаждаться и подчиняться вашему контролю. Вы можете заставить его смотреть и служить. Черт возьми, вы можете дразнить его, сунув влагалище ему в лицо, пока вы доводите себя до оргазма мастурбации во время перехода с одного уровня на следующий, по его дуге удовольствия. Но на этом этапе игры вы должны настраиваться на его удовольствие, ни больше, ни меньше. Кончайте любым способом снова и снова. Используйте его пенис, его рот, его руки, его бедра и коленные чашечки, если уж на то пошло. Но позвольте ему сосредоточиться на том, что вы им завладели. Он под вашим контролем, на ощущении, что можно расслабиться и наслаждаться. Если вы отвлекаетесь, вы можете упустить ключевой момент или быть настолько поглощены вашим собственным удовольствием, что не будете стимулировать его всем, что у вас есть. Руками, ртом, телом, глазами, пальцами ног, грудью, разговорами, вкусом, щекоткой, запахом, стонами, угрозами. Потом всем, чем угодно, чтобы помочь ему достичь полноценного глобального оргазма. Как мы уже говорили ранее, удерживайте это давление на его члене. Он может прижать свою руку к вашей, чтобы ослабить или усилить хватку, или просто сохранить ее. Так что прислушайтесь к его желаниям. Не отчаивайтесь и не думайте, что у вас что-то не получается, если вдруг почувствуете его руку на своей. Это значит, что он достаточно вам доверяет, чтобы передать вам свои желания. И это само по себе является мощным возбуждающим фактором для мужчин. Не просто с точки зрения возбуждения, но с точки зрения эмоциональной близости. Вы также можете попробовать прижать вибратор к его члену, когда он эякулирует, или даже потереть его пушистой тапочкой, или же толкать вверх и вниз манжету из чувственной ткани, бархатный шарф, буа из перьев, обернутый вокруг его яичек, добавляя дополнительный тактильный элемент в виде трения. Свободной рукой или ртом продолжайте массировать уздечку. Многие мужчины говорят, что нет ничего лучше, чем язык, прикасающийся к уздечке в момент оргазма. Его первый выброс будет содержать львиную долю эякулята и будет в целом самым приятным. Если вы мастурбируете ему рукой, вероятно, большая часть спермы окажется на вашей руке. А если вы используете свой рот, вам решать, хотите ли вы проглотить, удержать во рту и выплюнуть. Ну или пусть он эякулирует куда-нибудь еще. Главное – поглаживать во время оргазма и поддерживать контакт. После первого выброса вам нужно ослабить хватку члена, а также замедлить поглаживание уздечки. Теперь сделайте наоборот. Ослабьте хватку члена, но усильте захват головки. Сделайте один или два глубоких движения головой, что приведет к дальнейшему выбросу эякулята. Возможно, вы захотите продвинуться по члену наполовину вниз и совершить интенсивное движение вверх и по головке. Сделайте это еще один или два раза, чтобы извлечь последние вздрагивания, и прервитесь на несколько секунд. Теперь возьмите его уздечку между пальцами и слегка сожмите, чтобы выдавить последнюю каплю и окончательное вздрагивание. Сделайте паузу как минимум на полминуты, так как член очень чувствителен после оргазма. Используйте этот период, чтобы соединиться с ним лицом к лицу, глаза в глаза. Прикоснитесь к его лицу, погладьте его по волосам, поцелуйте его, обнимите, соединитесь с ним. Эти 30 секунд – его истинное послевкусие. Он нуждается в этой нежной связи. Хватило ли вам? Большинство женщин, с которыми я общаюсь, часто так возбуждаются оргазмом своего партнера, что к этому моменту они хотят продолжать, даже если их любовники зачастую готовы уснуть. Поэтому помните, что даже если вы кончили первый, а он кончил следующим, несравненная прелесть женского секса заключается в том, что вы кончаете снова и снова.